премьер кабинета министров Пак Пунджу с деловой поездкой посетил Намбоские и Вонсанские порты. Во время пребывания он обошел стивидорное оборудование и грузовые суда, провел совещание, где речь шла о всеобщей мобилизации всех сил и средств на перевозку материалов, необходимых для ликвидации последствий от стихийных бедствий в северных районах провинции Северный Хамгён. Пак Пунджу еще принял меры по тщательной организации и командованию железнодорожной перевозкой грузов, чтобы увеличить объем перевозки материалов, нуждающихся в ликвидации последствий от наводнения.